А вот мальчиком, что оказался в центре конфликта, заинтересовались. Подняли связи, прошерстили родословную. И если матушку Квинси нашли легко и быстро, то вот папенька оказался с сюрпризом. Бывший упокойничек, да не из простых, да и вокруг крутились разные. Мальчонка был перспективным, талантливым, но почти все его способности были лишь в зачаточном состоянии. Однако, как бы ценен он не был, но лезть в осиное гнездо. В общем, семью Куросаки оставили в покое, а потом Ичига сделал финт ушами и сбежал в Токио. И сейчас Стефана с интересом наблюдал за бесившимся парнем. Тот методично избивал манекен. Третий, потому как первые два, как и полдесятка деревянных мечей, валялись поломанными недалеко от него. И мужчине было интересно, как долго еще выдержит юноша. Сам он ставил минут на 5-10. Мастер оказался прав. Через 7 минут Куросаки бессильно опустился на пол, выронив из окровавленных рук треснувшие мечи. Ичига лежал на полу, бессмысленно глядя в потолок. С похищения кузена прошло 4 дня, а никто даже не пытался его искать. Даже Исида-старший спокойно занимался своими делами, не беспокоясь о пропавшем сыне. Сам Рыжик жаждал спасти родственника, но все упиралось в его собственное бессилие. Была даже мысль пойти к Шинигами или тому типу, Гинджоу, но его остановила всплывшая в голове просьба Занпакта. И все, что ему оставалось, это пойти на фехтование, в надежде выпустить пар. Однако, стоило Ичига переступить порог спортзала, как Стефана подхватил его под локоток и повел куда-то. «Но, мастер, я хотел сегодня подраться». «Ага, вижу», мужчина был предельно серьезен и сосредоточен, заталкивая ученика в недавно оборудованный тренировочный зал для индивидуальных тренировок. «Переодевайся». Через 10 минут парень стоял перед макетом для отработки сложных ударов с парой деревянных мечей в руках. «Давай, первая стойка и вперед», — скомандовал Стефана. Ичига пожал плечами и плавно перетек в первую атакующую позицию. Окружающий мир привычно исказился, оставляя видимым лишь самое важное. Рывок и деревянный меч соприкасаются с прорезиненной поверхностью манекена. Шаг вправо, и второй удар обрушивается на неподвижного врага сверху. Обезличенный манекен уступает место красивому лицу, обрамленному светлыми волосам, и все вновь меняется. Движения остаются плавными, но от следующего удара в бок деревянный меч раскалывается, а манекен слетает с места, скрежеща по полу вырванным болтами. Дерево тренировочного меча разлетелось щепками, и Ичига далеко не сразу понял, что по его лицу, заливая глаза, течет вовсе не пот. «А теперь представь на месте этого», Стефана кивнул на раскуроченный манекен, который, по идее, от любого удара должен был лишь наклониться, одного из ребят. Куросаки обладал хорошим воображением, да и боевой опыт подсказывал, что было бы с телом простого человека от подобного. Форма на спине прилипла к коже от выступившего на ней холодного пота. Стефана, обрабатывая глубокую царапину на лбу парня, едва не мурлыкал. Он, наконец, увидел раскрытие потенциала ученика и уверился в своем выборе преемника. А для мальчика, что застыл перед ним, полными ужаса глазами глядя на раскуроченный металл, это будет хорошим уроком. Что ж, Ичига, царапина глубокая, так что после тренировки советую обратиться к врачу. Хорошо, мастер, парень все еще явно не отошел от шока. Что у тебя случилось? Куросаки задумался, но все же рассказал учителю о последних событиях, заменяя всяких Квинси и Шинигами разными бандами якудза. Не ошибусь, если предположу, что больше всего тебя злит реакция окружающих. Да, мастер, просто, понимаете, я в последнее время много общался с отцом Урию, и мне показалось, что он очень любит сына, а тут даже не переживает. И почему? Перебил его мужчина. Что почему, мастер? Ичига недоуменно посмотрел на него. Почему ты думаешь, что он не переживает? Ичига, ты уже не ребенок. Стефана взмахом руки оборвал готовые вырваться возражения, и должен понимать, что бегать и причитать — это не лучшее поведение в сложной ситуации. Ты же сказал, что они часто и подолгу что-то обсуждают, не так ли? Да, мастер, но... Никаких но. Ты сейчас закончишь тренировку, а когда вернешься домой, спокойно и обстоятельно поговоришь со своей семьей обо всем. Понял? Но ведь ты меня понял? Хорошо, мастер, сдался парень под серьезным и непривычно суровым взглядом наставника и отправился избивать манекены дальше. Глава 12. Пока Исида учился жизни, а Ичига уму-разуму, Арранкар и Рюкин носились как ужаленные особой пчелой, выведенной с косых глаз Зейлем. Оставлять мальчика в руках коварного императора никто не собирался, Однако по просьбе отца похищенного сильно спасать его не торопились. Видите ли, потягивая коньяк с кофе, молвил Исида-старший, Урью хороший мальчик, но упертый просто до крайности. Вот Ичига уже хлебнул проблем, и сразу стал себя адекватнее вести, все же его хорошо в сирите били, вот мозги немного на место подвинулись. А вот Урью досталось мало, и думать он так и не научился. Императору он нужен, просто необходим, так что сильно вредить ему не будут. А синяки и следы от порки другой заживут, у всех заживают. А ранкоры похмыкали, да и отложили проблему юного Квинси на будущее. Все их внимание сейчас было сосредоточено на подчинителях и шинигами, и попытках оградить Куросаки от этих типов. Когда дверь скрипнула, пропуская внутрь понурившегося парня, аранкоры переглянулись. Ичига даже не заметил, как сзади него соткался из воздуха Заэлли с наслаждением вогнал ему в шею иглу со снотворным собственной разработки. «Ну как, ПФ, поднять бумажку с пола сложнее», — махнул левой рукой Гранц, правой осторожно придерживая драгоценную тушку на плече. «Что ж, тогда он твой, но только до указанного Зангицу срока. Не волнуйся, Шифер, со мной он будет в полной безопасности». Заэль, танцующий походкой двигавшегося в лабораторию и что-то напевавшего, проводили подозрительными взглядами. «Может, зря мы так?» – неуверенно спросила Нелу. «А какой выбор-то?» – Джиггерджака понять было сложно. Он снова жевал какую-то сушеную рыбу, его уже нашли, и от контактов с этими типами мы бы его не уберегли. А у Гранца он полежит спокойненько, поспит. Отдых он школьникам полезен, но зная Октаву, все замолкли. Да, риск был велик, но что поделать, лучше давно знакомое зло. Да и не будет Заэль ничего с парнем делать, наверное. Ладно, с безопасностью Куросаки, пусть и относительной, разобрались. Переходим к проблемам с Квинси и Адьюкасами. Предлагаю. Капитан 10-го отряда метался по своему кабинету, то и дело задевая полами Хари индифферентно глядевшую на него Мацумата. За последние пару недель Рангику успела привыкнуть к бешеному состоянию своего капитана, а причиной его злости был бесследно пропавший рыжий недошинигами. «Нет, Мацумата, но ты только подумай, как они так могут?» «Нет, ну как?» Приказ главнокомандующего был прост и короток. «Вернуть Куросаки силу в течение 2-3 дней, не позже». Причем причин такой срочности оглашать никому не стал. Узнав же неофициально причину спешки, Таширой пришел в ярость. Через несколько дней спадут блоки, позволявшие шинигами контролировать силу Куросаки, а терять столь сильную марионетку командованию Гатея не хотелось. Самому юному капитану очень повезло, что его первая вспышка ярости и гнева произошла в компании капитана Фукитаки и Киераку, которые... При первой же вспышке Риэцу поставили мощный барьер, иначе сидел бы он теперь под домашним арестом без права посещения Генсея. Еще большую ярость у него вызывало то, что помогать Ичига никто из капитанов не собирался. Нет, несколько капитанов не одобряли подобного, но и идти поперек начальства не собирались. Сумеет сам избавиться от контроля, молодец, будет тебе наша поддержка, а если нет, то увы и ах. Нет смысла напрягаться ради столь несамостоятельной личности. Вот только одного Ташира не понимал. А как вообще мог сам себе помочь ребенок, не имеющий ни знаний, ни навыков, ни сторонней помощи? За капитанами и офицерами-вайзардами был плотный и неусыпный контроль. Они единственные не желали вреда юному собрату и выступали против приказа Генрюсея. И теперь лишь он мог предупредить своего, что уж теперь, друга. Дверь в кабинет капитана 10-го отряда распахнулась, пропуская отряд Амницукида во главе с капитаном 2-го отряда. «В чем дело, капитан Сойфонг? По приказу главнокомандующего вы, капитан Хицугая, отныне находитесь под домашним арестом. Покидать территорию отряда разрешено лишь в присутствии моих людей». Она развернулась и пошла прочь, не слушая возражений, но остановилась в дверях, через плечо глянув на покрасневшего от ярости младшего коллегу. «Никто не поможет Куросаки, капитан, никто». Дверь тихо закрылась, тихий звон пробирок, мерцание жидкости в колбах, легкое гудение странного вида приборов. Вотчина Зая была полна непонятного и подозрительного, но единственному ее гостю было на это наплевать. В принципе, когда ты спишь под действием снотворного, тебе на все наплевать. Ичига не чувствовал, как то из его пальца, то из вены ученый набирает кровь, не видел, как он колдует над ней, довольно мурлыкая, и на капельницу, по длинному шлангу которой ему в кровь поступала очередная жидкость из колбочек Зейля. Все же аранкоры поторопились, оставляя своего бессознательного владыку один на один с Гранцем, поторопились. Зараки мчался по просторам общества душ. Его путь лежал к дому Куаукакушибы, ныне стоящему в 4-м районе Руканга. Далеко за его спиной землю устилали поверженные тела сотрудников Амницукида, которые почему-то считали, что смогут задержать капитана 11-го отряда. Ячиру весело смеялась, глядя, как затянутые в черные люди разлетаются в стороны от несущегося к своей цели кинпачи. «Кен-чан, Кен-чан, а почему ты хочешь спасти клубничку? Не тупи, Ячиру. С кем мне еще тогда драться-то?» Ответом ему был радостный смех. Больше помех их продвижению не было. Куросаки с трудом открыл глаза. Светило яркое солнце. Лицо обдувал легкий ветерок, а прямо напротив было лыбящееся лицо пустого. «Ля!» Ичига дернулся в сторону под веселое ржание своей черно-белой копии. «Король, видел бы сейчас свою рожу!» Куросаки злобно зыркнул на пустого, с трудом садясь и оглядываясь. Он находился на вершине одного из небоскребов, число которых вокруг значительно выросло, а голубое небо с редкими облачками далеко от них сменялось темными тучами, из которых лил дождь и били молнии. «А там что?» Он кивком показал на странную для его внутреннего мира картину. «Видишь ли, тут недавно вновь полил дождь. А, как ты знаешь, Зангицу очень его не любит. И тут мы подумали, а с какого фига мы должны из-за тебя мокнуть? И как-то так получилось, что все тучи ушли туда». Ичига только покачал головой. «Здравствуй, Ичига. Что ты тут делаешь? Тебе еще рано сюда приходить». Парень подскочил на месте. Зангицу, как всегда, подкрался бесшумно. «Привет, старик. Мне и самому интересно, как я тут оказался. Насколько я помню, то я просто зашел домой, а очнулся уже тут». Воплощение силы Квинси только покачал головой. О том, что Куросаки тут лежал уже больше недели по времени внешнего мира, не стоило говорить сразу. Как и о том, что с его телом явно что-то происходило. Иначе объяснить новую способность его и Зангицу влиять на внутренний мир хозяина ничем объяснить нельзя. «Раз уж ты здесь, то нечего терять время, будешь тренироваться». Он на мгновение опередил Ичига, собиравшегося задать какой-то вопрос. Вполне возможно такой, на который он пока ответить не смог бы. «Что? Зачем мне тут трени?» Договорить он не успел, в последний миг перекатом уйдя от удара до боли знакомого клинка. «Меньше слов, Ичига. Сражайся». Квинси извлек из-под плаща такой же, как у пустого меча, кинул его парню. «Голое фехтование, никаких техник». Он строго посмотрел на радостно скалившегося пустого. Глава 13. В самом центре Лас Начес был просторный двор. Для чего он был сделан изначально, не знал никто, а вот Арранкары нашли ему наилучшие, на их взгляд, применение. Они разбили там сад. Нет, бесплодные пески не обратились в один миг плодородной почвой, однако в Генсее уже давно умели бороться с неплодородной почвой. И теперь двор покрывал ковер самой обычной зеленой травы с редкими мелкими цветами. А ближе к стенам в огромных врытых в землю катках росли деревья. И вся эта красота освещалась с четырех сторон мощными лампами, компенсируя растениям недостаток света и тепла. Еще лишь только пошли разговоры о проекте сада, как все помещения, окнами выходящие во двор, были разобраны эспады и их приближенными. Разумеется, комната с самым большим окном и личным выходом в сад была отведена их будущему владыке. В одной из таких престижных комнат сидел Урахара, задумчиво глядя в окно на куст с яркими цветами. Казалось, он полностью углублен в созерцание, вот только вряд ли сам мужчина осознавал, на что он вообще смотрит. Яруичи, которая, зайдя в комнату, увидела эту картину и не увидела никакой реакции на собственное появление, только покачала головой. Она тихо подошла к бывшему капитану и, наклонившись, обняла его, легонько подув в ухо. «О чем задумался, гений?» Тихий голос и прикосновения вывели, наконец, Урахару из ступора. «О приказе из Готея». «О, да ладно, будто приказы Генриуса о тебе не по боку. Прочти». Он протянул ей небольшой сложенный лист бумаги. Шихауин взяла его и, выпрямившись, начала читать. По мере чтения ее глаза распахивались все шире и шире, а под конец даже рот приоткрылся. В другое время Киске бы с удовольствием подколол старую подругу, но сейчас ему было не до того. Женщина щелкнула пальцами, и несчастный лист бумаги осыпался пеплом. Кто еще это видел? Никто. Лежала с обычной пересылкой из общества душ. Открываются посылки сама знаешь как. Зачем, Киске? В усталом голосе женщины сквозила полная безнадежность. Тогда возможность контроля казалась хорошей идеей. Урахара затянулся сигаретой. Мы не знали, каким вырастет Ичига, сможет ли он контролировать себя. Сама подумай, сосуд, в котором смешались три силы, которые не переносили друг друга. А Масаки, она знала, конечно, это было их общим решением родить ребенка, которому передали еще в утробе силы родителей из заразившего Масаки пустого. Конечно, была почти стопроцентная гарантия того, что ребенок погибнет или при родах, или в первые годы жизни. Зато остальные дети были бы нормальными. А на случай, если он вдруг выживет, его опутали блоками ки до запретного уровня, но так была гарантия, что если он слетит с катушек, то знающие ключи к его цепям быстро бы подчинили парня. А почему я об этом не знаю? В курсе были только родители Ичига, я, Генрюссе и Унахана. Унахана знала, не только знала, она еще и обновила все блоки, пока Куросаки валялся в лазарете в обществе душ. Но как, Ичига потерял силу шинигами, ту самую, с помощью которой все и делалось. И, естественно, блоки начали сыпаться один за другим. Живи он дома, к нему бы регулярно приходили посланцы из Готея, и простейшим заклинанием подновляли их. Но парень сорвался оттуда, и попал в нежные и надежные лапы Испады. Думаю, Улькиора будет крайне рад, когда узнает, что спас своего обожаемого владыку, невесело усмехнулась Шихауин. А что же ты не применял то самое заклинание? Урахара затянулся новой сигаретой. Я изначально был против экспериментов над ребенком. Что это с тобой? С каких пор тебя волнуют жертвы при интересных опытах? Меня мало волновали жертвы, да и ребенок был не мой. Но, знаешь, было у меня нехорошее такое предчувствие, как в ту ночь почти. Оба замолчали. Один раз они уже не прислушались к предчувствиям киски, и огребли проблем по полной. А зачем тогда стал участвовать? Приказ Генрюссе. Прямо как этот, мужчина кивнул на остатки пепла на полу. Как поступишь? Вернее, ты же знаешь, что тебе будет за неисполнение личного приказа главнокомандующего. А я уже давно не шинигами и не капитан, криво улыбнулся Урахара. Киски. Яруичи прыжком придвинулась к нему и схватила за плечи. Ты сам знаешь, что не бывает бывших капитанов и бывших шинигами. На тебя же объявят охоту. И как они меня достанут тут? Ученый иронично смотрел на бесившуюся подругу. Почему-то его настроение резко улучшилось. Придурок, Шихауин, поникнув, уткнулась головой в грудь мужчины. Я же за тебя волнуюсь. Если ты забыла, у меня есть Бенихими, а с ней и самому Генрюссею нелегко справиться будет. Не переживай, меня убить непросто. Хотелось бы верить. Хотелось бы верить. Гинджоу Кугу сидел на заброшенном складе в Токио вместе с остальными членами экзекуции. Им пришлось покинуть удобное, хорошо оборудованное помещение в Каракуре, откуда сорвалась их цель. Его цель, бывший временный шинигами, доверчивый идиот, и его пропуск в мир, из которого его незаслуженно прогнали. Ну, использовал он силы шинигами для личных целей, ну, попадали люди под раздачу. И что с того? Во время операции Готея людей порой сотни гибнут, и ничего. А стоило ему пару-тройку раз конкурентов убрать, так сразу репрессии. Единственной проблемой Куго, стеной между ним и его целью, стояли странные сожители Куросаки. Сколько ни пытались проследить за ними его подручные, у них ничего не выходило. Те словно растворялись в воздухе, стоило отвлечься буквально на мгновение. Самому Гинджоу тоже не повезло, зато удалось узнать, где учится теперь этот юркий гаденыш. Уж подстеречь того у школы они легко смогут. Гинджоу, так как мы будем ловить Куросаки? Рирука сидела на сложенных в углу коробках и недовольно хмурилась, обнимая плюшевого мишку. Сколько мы еще будем сидеть в этой помойке? Тебе что-то не нравится? Так я не держу. Выход там, он кивнул на покосившуюся дверь, чинить которую им не хотелось. Мне не нравится, что мы столько времени кружим вокруг него. Почему не подойти и не поговорить? Или просто не оглушить его и забрать с собой? Кто его искать будет? Кому он нужен? Боюсь, что вашим планам не суждено сбыться, прервал их ленивый тягучий голос. Куросаки нужен не вам одним. Все подчиняющие как по команде повернулись к двери при первом же звуке постороннего голоса и с изумлением смотрели на странную компанию, зашедшую к ним в гости. «Кто вы? И что вам нужно?» Гинджоу хмуро посмотрел на гостей. Ему крайне не нравилось то, что ни один из его людей не ощутил появления этой группы. «Мы, как бы сказать, мы заинтересованные, думаю, так сказать будет правильнее всего. А так как вы посягнули на то, что интересует нас, то...» От доброй улыбки на заостренном, словно лисьем лице мужчины всех передернуло. «Хватит трепаться, Ичимару, давай их быстро убьем и пойдем дальше, у нас еще куча дел». Синеволосый тип с осколком костяной челюсти на лице дико улыбнулся и медленно двинулся к начавшим готовиться к бою подчиняющим. «Не забудь, Гримджалкун, их лидер должен остаться способным говорить». Джиггерджак только усмехнулся и бросился в бой. Подчиняющие были неплохи, даже, можно сказать, хороши. Реши Арранкар с ними играть, как в свое время играли они с Ичиго и его товарищами в Лас Начес, может, ему и показали бы класс. Но сейчас у него не было времени, и 3 минуты спустя на складе остались Арранкары, Ичимару, полуживой Гинджоу и трупы. К лежащему на полу мужчине подошел Шиффер, и от его вымороженного взгляда Куго пожалел, что не подставился под смертельный удар синеволосого Арранкара. «А теперь, мы бы хотели услышать от вас интересную историю, и, если она нам понравится, то умрешь ты быстро, а если нет», — Ичимару светло улыбнулся, и Гинджоу поспешно заговорил. Ему крайне не хотелось общаться с этим типом, окажись он в плохом настроении. Глава 14. Юный и далеко, к его собственному сожалению, не последний Квинси без сил лежал в пыли тренировочного полигона. Выданный ему наставник к делу подошел крайне ответственно, неприятно напомнив оставшегося в родном Гинсе Улькиору. Тому тоже дай попланировать да покомандовать, хотя он и сам возьмет все, что ему нужно, и возражающих не окажется. Так Урью думал в самом начале своего тренировочного пути. Теперь же, после недели тесного общения, он был уверен, что Шиффер давно пропавший старший брат блондина. А что породы разные, так то бывает, генетические взбрыки. То же отмороженное выражение лица и глаз, та же неспешная манера речи, то же презрение ко всем вокруг, а уж про преданность выбранному каждым владыке и говорить нечего. Да они не просто братья, а явные близнецы. Но самым неприятным для парня доказательством родства, как минимум душевного, двух извергов были тренировки. Как бы Шиффер не следил за Куросаки, как бы не оберегал его, все заканчивалось, стоило им перейти в тренировочный зал. Естественно, бить он Ичиго сильно не бил, иначе тот бы уже давно обживал какой-нибудь уютный деревянный домик среди пасторальных пейзажей общества душ. Но даже слабых в понятии Улькиоры ударов хватало, чтобы отправить не такую уж и хрупкую тушку в продолжительный полет. Впрочем, целью их тренировок было как раз научить Ичиго уворачиваться от ударов, а не переть с занпакта наперевес на пролом. «Вставай», — вывел его из блаженных дум спокойный голос Юграма, «у тебя еще 4 часа тренировок. Если не встанешь в течение 30 секунд, то 6 часов». Должным образом простимулированный Исида поднялся, но стоял шатаясь и качаясь, как кобылинка на ветру. Вызвав лук, он попытался прицелиться в мишень, стоявшую от него на расстоянии 200 метров. Самой мишени видно не было, зато было ярко сияющее рейцу небольшое пятно, в которое он и целился. Пока наставник его жалел, и мишень не двигалась. «Спину ровнее, плечи расслабить, ноги ставь устойчивее», — Хашвальд монотонно, раз за разом повторял мальчишке прописные истины. С его точки зрения, дело было безнадежным. Нет, и обезьяну можно научить подражать человеку, но суть-то ее от этого не изменится. А все сроки для начала обучения для Исиды давно прошли, и дело было даже не в этом. Будь на его месте тот рыжий паренек, то обучение бы было успешным, и, главное, быстрым, особенно при должной мотивации. Но этот, от раздумий его отвлек привычный звук падающего тела. Штернриттер подошел к распростертому бессознательному телу, которое явно не очнется до завтрашнего дня. «Дас, Роган, унесите это в его комнату», — негромко отдал он распоряжение. Двое молодых Квинси, на вид лишь чуть старше Исиды, соткались из воздуха, подхватили тело и, поклонившись начальству, исчезли с тренировочной площадки. «И что я должен рассказать его величеству об успехах его преемника?» — вздохнул Хашвальд, глядя на так и не пораженную простейшую статичную мишень. Мишень ему помочь ничем не смогла. Юграм летящим шагом двигался в сторону тронного зала. Идти предстояло долго, но пользоваться Хиренкику он не хотел, так как почти все его время занимал сосуд императора, то все доклады ему делали по дороге к тренировочным полигонам и обратно. Заодно это оказалось хорошей тренировкой для остальных штернриттеров. Вместить полноценный доклад в несколько кратких предложений — то еще искусство, но и та еще нервотрепка. В силу того, что элита Квинси бумажной работой обычно не занималась, недовольство среди них резко выросло, как и число стычек между ними. Последние 2 недели на дальних особо укрепленных полигонах ежедневно гремели взрывы и поднимались вверх клубы пыли и дыма. Склоняясь в поклоне перед Юго Бахом, Хашвальд уже полностью был в курсе дел за день, и готов был предоставить отчет по первому желанию повелителя. Как сосуд, к сожалению, успехов никаких, ваше величество. Неужели ты не можешь подобрать ему достойный стимул? Тхашвальд, не узнаю тебя. Простите, ваше величество, но на избранного вами не действуют никакие методы. Я и мои подчиненные перепробовали все. Хочешь сказать, что последний потомок чистокровных Квинси Генси абсолютная бездарность? Не совсем, вынужден был признать блондин, однако разница с Квинси Вандеррейха колоссальна. Яхве, задумавшись, откинулся на спинку трона. Причин не верить своей правой руке у него не было, а, значит, мальчишка и впрямь полный бездарь. Вот только проблема в том, что ни один из Квинси, ушедших из мира живых, на роль сосуда не подойдет. Лучшим вариантом был бы, конечно, Куросаки. Но тот скорее сам себя убьет, чем согласится на роль жертвенной овечки, да и вселение в такое существо может только навредить. Дальнейшие размышления императора прервали раздавшиеся снаружи взрывы и резко хлынувшая в их мир волна чуждой им Риэйцу пустых. Югром на полной скорости Хиренкику выскочил наружу и даже опешил, увидев завязавшийся недалеко от дворца бой. Прима и Кватроиспады планомерно уничтожали всех попадавшихся им на глаза Квинси. Оба были в Ресуриксионе, а форма Шиффера на миг привела в ужас самого Штернриттера. И, судя по звукам, бои явно шли в разных частях города. Почему они еще существуют? Раздался из-за спины Хашвальта голос подошедшего Юга Баха. «Простите, ваше величество, сейчас я». «Не надо, Югром». На лице императора появилась нехорошая усмешка. «Я сам объясню гостям, что их тут не ждали. Атаковать Вандеррейха Арранкар и примкнувшие к ним шинигами решили в последний день, что Куросаки должен был провести без сознания. Рюкин, конечно, предпочел бы подольше оставить сына у гостеприимных сородичей, но очнувшийся Ичига наверняка захотел бы рвануть на помощь родственнику, с которым, на удивление, сдружился. А этого допускать Испада не собиралась. Урахара и Заэль, выпотрошив и досконально исследовав парочку попавших к ним в руки Квинси, сумели понять, как открывается проход в их мир. Проблема была лишь в том, что ни Арранкары, ни шинигами сделать этого не могли, только Квинси. Хотя для них это проблемой как раз и не было, чистокровнейший представитель этой расы был буквально под рукой, и потому в назначенный день распахнулись несколько врат, ведущих в разные части города лучников. На самую опасную позицию у дворца, отвлекать от остальных, занятых поиском, внимание императора, вдвоем пошли сильнейшие бойцы Эспады. Остальные пошли поодиночке, вооружившись сделанными Рюкином на своей крови амулетами поиска. По плану, вытаскивать Урью должна была ближайшая к нему группа, остальные же должны убивать и ломать все, что видит. «Слушай, Улькиора, а не пора ли нам убираться отсюда?» Вопрос премьера, ввиду личного появления на поле боя главы Квинси, был крайне актуален. «Нет, сперва мы должны узнать хотя бы часть возможностей врага». Голос Шиффера, как и всегда, был спокоен, но Старк чувствовал, что тому явно не по себе, и было с чего. Мощная фигура Яхве буквально была окутана силой, подавляющей силой. Куратор в своей второй форме был ужасающе силен, но теперь он был словно только что проросшая травинка возле тысячелетнего дуба. Но отступать без боя явно не хотел. Сам Шиффер и рад бы был уйти, но было одно «но», заставлявшие его рисковать своим существованием. Однажды владыке придется столкнуться в битве с этим чудовищем. Это не было предчувствием, не объяснялось интуицией, на которую люди валят все что угодно. Он просто знал, что их битва будет, и чем больше будет Ичига знать о своем враге, тем больше окажется шансов победить. И, призвав в правую руку копье из сера, он кинулся на врага. Так вышло, что первыми потеряшку нашли Халлибил и Рюкин, отправившиеся в Вандеррейх парой. Квинси здраво оценивал свои силы и понимал, что даже один на один он со своими собратьями, всю жизнь готовившимися к войне, не справится. Потому их с Терцерой объединили. Из портала они вышли над тренировочными площадками, где как раз шел бой уже знакомый им Бомбиетты Бастербайн и Баззеби. Естественно, не заметить незваных гостей те не могли, как и не поприветствовать их. Однако обоих штернриттеров перехватили Нелл и Гримджоу, вышедшие из портала почти рядом с ними. «Исида-сан, вам куда проще найти сына, так что не задерживайтесь тут». Нелл с явным трудом отражал атаки напавшей на нее Квинси, и Рюкин не стал отвлекать Арранкаршу от боя. За Джагирджака, сцепившегося со своим противником чуть дальше, они не переживали. Он стал, благодаря нескольким нововведениям, куда живучий. Урью нашли быстро, в одиноко стоявшем возле куда более простого полигона здании. Мальчик был без сознания и явно крайне изможден, потому будить его не стали, и отец, подхватив сына на руки, быстро ушел со своей спутницей подальше от сородичей. В госпитале Лас Начес был наплыв высокопоставленных посетителей. Как позже оказалось, сам спасаемый оказался в самой лучшей среди всех пострадавших форме. Урахарас Яруичи, решивший составить ему компанию, спокойно беседовали, когда перед ними открылись врата, из которых вывалились два окровавленных тела, вокруг коих сразу захлопотали медики. Урахара не отставал, вливая в прибывших заранее сваренные лекарства. Остальные прибывали с небольшими интервалами и пострадали куда меньше тех, кому хватило ума напасть на Яхве. Впрочем, необходимость подобных действий понимали все, и теперь с нетерпением ждали, когда Старк и Шиффер смогут рассказать им обо всем. Глава 15. В Шатенберихе стояла непривычная тишина. Квинси старались не показываться лишний раз на улицах, опасаясь попасться на глаза Штернриттерам, которые злобными духами мести носились над городом. Элита расы оказалась не готова к внезапному нападению. Да что там, никто не ожидал нападения на абсолютно скрытый и защищенный мир, а потому внезапный прорыв в нескольких местах нанес Квинси колоссальный ущерб. Арранкары сильно изменили своим привычкам. Не было долгих поединков, постепенного раскрытия своих способностей. Они атаковали сразу в форме ресурексиона и максимально сильными ударами. Откуда им было известно расположение ключевых узлов города, еще предстояло выяснить. Но на данный момент полностью были уничтожены казармы, лаборатории и исследовательский центр. Склады обеспечения пострадали более чем на 70%. В той или иной мере пострадало почти 50% боевого состава, и почти половина из них пополнила местное кладбище. Но самым ужасным было то, что пострадал сам император. Естественно, не сильно, но сам факт подобного привел Штернриттеров в ярость, и только прямой приказ Хашвальта удержал их от немедленной атаки на Лас-Начес. Но возмущение это не отменило. Какого шинигами, Юга? Они на нас напали, мы должны отомстить этим тварям. Брызгая слюной, вопил Базби, имевший после встречи с Халлибил порядком попорченный вид. Молчать, приказ отдан его величеством, или ты хочешь с ним поспорить? Хашвальт, почему мы должны оставить все как есть? В разговор вступила закутанная в плащ фигура. Наличие одного из шуцштаффелей Яхве удивило остальных, так как обычно те держались в стороне, а ранкары сейчас ослаблены, лучшее время для атаки. Приказом императора запрещены любые выходы из Шатенбериха, не только атака Лас-Начес, уточнил он после небольшой заминки. Пернида Парнгджас не стал с ним спорить, но ожидал более детальных объяснений. Как негласный глава охраны Яхве он обычно был в курсе всех событий, происходящих с господином. Но именно в этот день весь Шуцштаффель был отправлен по особому заданию, и никого, кроме Штернриттеров, возле императора не оказалось. А сразу после прибытия им, как и всем остальным Квинси, запретили доступ во дворец, и единственным проводником воли их правителя остался Хашвальд. Отдел ученых сейчас бьется над вопросом, как вообще не Квинси сумели открыть портал, тем более не один, в Шатенберих. И пока не будет закрыта эта брешь, все силы должны быть брошены на защиту дворца и города. Все подробности будут позже. Резко развернувшись, Юграм пошел ко дворцу. Когда во время нападения его величество вышел против двух арранкаров, пусть и, по всем сведениям, сильнейших из всей их братьи, блондин ни на секунду не взволновался. Такая мелочь не может не только причинить вред основателю их расы, но даже приблизиться к нему. Что забыли вы на нашей земле, земле ваших исконных врагов? Голос Яхве растекался по придворцовой площади вместе с выпущенной им силой, окутывая самого Риттера и обоих арранкаров. Не знал, что для ответного визита вежливости требуется особое приглашение, с легкой усмешкой ответил окруженный волками премьера Испады. Но было заметно, что эта фраза, как и ухмылка, дались ему нелегко. Что ж, раз вы так вежливы, тут Юга-Бах нехорошо улыбнулся, я должен показать вам свое гостеприимство. Хашвальд от внезапно обрушившейся на него силы упал на колени и оперся руками о землю. Мощь императора была невообразимой. Яхве небрежно махнул в сторону вторженцев рукой, и тех, даже попытавшихся его атаковать, мощной волной отбросило далеко назад. Сила, выпущенная Бахом, ломала дома, стены и, естественно, кости врагов. Клубы пыли закрывали и обзор, и поэтому Юграм не сразу увидел, как к его господину метнулись тени. Окровавленный, с вывихнутым крылом и отсутствующей ногой, Шиффер с неба ринулся на Яхве, в полете воплощая в руке копье из сера, с которым он уже пробовал нападать. Но в этот раз вместо чисто зеленого, оно было с хаотично появляющимися вокруг желтыми всполохами. Койоты и остатки его волков атаковали на земле, но Хашвальд был уверен, что преодолеть способность Яхве невозможно. Но то странное копье, что все же метнул в императора Шиффер, не только сумело преодолеть его защиту, но и совершенно спокойно вонзилось в левое плечо Яхве. А ранкоры, сразу после этого, кинули что-то на землю и, поддерживая друг друга, сбежали в Хуэйкамунда. «Ваше Величество, Хашвальд», как только схлынула парализующая сила Яхве, кинулся к нему: «Вы в порядке? Помоги дойти до дворца», с трудом прохрипел Югабах, падая на своего подчиненного и теряя сознание. До апартаментов господина Хашвальд добрался в считанные мгновения и, срезав часть одежды, осмотрел рану. Выглядела та откровенно плохо. Черные обугленные края, торчащие из мяса обломок кости и хлещущая из нее кровь. Ранее никому из лекарей не дозволялось приближаться к его величеству, и во дворце их не было, зато были запасы крови для посвящения достойных кандидатов. И все, что оставалось Юграму, это пузырек за пузырьком вливать в рану ранее взятую у Яхве кровь. Это ли помогло, или то, что потери среди личного состава в этот день были просто колоссальны, но уже к вечеру император пришел в себя. «Ваше Величество», тут же опустился на одно колено перед ложем господина Блондин, «чем я могу вам помочь? Закрой доступ во дворец, для всех», первым делом распорядился правитель Квинси. «Даже для Шутштаффель, они же, для всех, и я запрещаю атаковать Лас Начес, всем, как прикажете, Ваше Величество», поклонился Хашвальд и покинул покой Яхве. С приказами разобраться ему удалось быстро, и, хотя прав закрывать всех в Шатен-Берильхе у него не было, не сомневался, что его инициативу одобрит. Не до вылазок сейчас было. Яхве сидел на кровати, стараясь не морщиться от действий правой руки, сейчас обрабатывающего его плечо. Рана не желала затягиваться, но хотя бы кровь остановилась. Сегодня он был рад многочисленным смертям последователей, ведь только благодаря им он вновь не впал в долгий сон. Выяснили, как арранкары сумели прорваться к нам. Только то, что в основе их прибора, открывающего проход, лежала сила Квинси, Ваше Величество. Прошу меня простить, но все же зря вы тогда не позволили мне избавиться от Исиды Рюкина. Он очень силен, и он действительно последний чистокровный Квинси в Генсее. И, что куда важнее, его кровь могла понадобиться при ритуале смены тела. Прошу меня простить, я не имел права указывать Вашему Величеству. Довольно, Юграм. Ты все правильно сказал, но я ожидал, что Рюкин останется в глубоком нейтралитете, и император замолчал. Ваше Величество, 1000 лет назад, во время войны с шинигами, те разработали против нас крайне эффективное оружие. Высокоуровневое боевое кидо, которое, помещаясь в предмет, гарантированно поражало Квинси, какой бы силой он ни обладал. Но почему тогда они не уничтожили всех в самые короткие сроки? Удивление Хашвальта было безграничным. Потому что основой, активирующей заклинание, была капля моей крови, добавленная в предмет. Без нее это кидо не действовало, и вскоре было забыто. Однако, перед этим, всех сильнейших Квинси того времени шинигами уничтожить сумели. И теперь это кидо, даже само упоминание о котором давно уничтожили наши лазутчики, оказалось в руках арранкаров. Но Ваше Величество, откуда у них ваша кровь? Но ответа на свой вопрос Хашвальд не дождался, так как Яхве снова потерял сознание. Курасаки Ичига бессильно раскинулся на крыше одного из небоскребов в своем внутреннем мире. Недалеко, привалившись спиной к парапету, сидел довольно ухмыляющийся пустой. Парень давно потерял счет времени, так как стоило ему хоть немного отдохнуть, и его белобрысый противник снова кидался на него с оружием. Что интересно, очень часто виды оружия как у него самого, так и у его противника менялись. Зангицу под своим плащом носил целый арсенал, и ни единой железяки для Ичига не жалел. Последняя тренировка была скорее испытанием на ловкость и способность уклоняться от ударов, потому как пустой обзавелся чем-то вроде молота, огромного и крайне неповоротливого с виду, но сам он махал им с завидной легкостью. У самого Рыжика в этот раз были два легких клинка, и прямого столкновения не выдержали бы они оба, так что пришлось парню немало побегать и попрыгать, стараясь не попасть под очередной удар. «Ну что, король?» — насмешливый металлический голос вырвал Ичига из воспоминаний, готов прыгать дальше. Смотри, бегать ты уже умеешь, еще немного и будешь готов поменяться со мной местами. Коням слова не давали, Куросаки с трудом сел, опираясь руками о крышу. Да ну, а молотком по голове, поиграл означенным инструментом пустой, с предвкушением глядя на лохматую голову собеседника. По твоей, думаешь, от удара дополнительные мозги появятся? Ичига заинтересованно оглядел скептически глядящего на него пустого. Так вот, как будущий врач заявляю, из пустоты серое вещество не образуется. От прилетевшего в него молота парень увернулся с большим трудом. А мне вот интересно, чем мозги шинигами на стене отличаются от мозгов временного шинигами на стене? Своим отсутствием вмешался в дружескую беседу появившийся Зангицу. «О, давненько тебя не было», – оживился пустой, «что-то новенькое принес». «Нет», – он скользнул взглядом по своему сожителю в этом мире и перевел взгляд на сидевшего рыжика. «Ичига, тебе пора». «Что? Куда пора? А чем ты?» – договорить Куросаки не успел, так как мир вокруг него поплыл, и вскоре он уже, недоуменно моргая, рассматривал нависшую над ним довольную мор. «В смысле лицо, Зэля?» Глава 16. Вот ML. Ичига дернулся, стараясь отодвинуться от нависшей над ним образины, и сильно впечатался головой в что-то твердое. Не сразу он понял, что лежит не на своей удобной и широкой постели, а в их собственном лазарете, что по совместительству являлся лабораторией ненормального Аранкара. И, что куда важнее, он совершенно не помнил того, как умудрился тут оказаться. «Ну че, Куросаки, как здоровье? Жив еще?» От двери раздался развязный голос Сексты, что стоял привалившись к распахнутой двери. Выглядел Джаггер-Джак очень не очень, по крайней мере, когда парень уходил в школу, тот не был замотан в бинты и синеволосой мумией никак не выглядел. «Тут скорее тебя об этом спрашивать надо», — Ичига медленно сел на койке, осторожно пробуя двигать руками и медленно поворачиваясь. «Неужто на Кинпачи нарвался? Странно, о разрушениях вроде никаких новостей не было. А, это так, мелочи», тот лишь раздраженно отмахнулся, но продолжить говорить не успел, так как, выпихнув его в коридор, в комнату влетела Нелу. «Ичига, ты очнулся, как себя чувствуешь?» Она внимательно оглядела его, и даже ощупала на предмет повреждений, с угрозой поглядывая при этом на Зэля. «Да все со мной хорошо», — возмутился наконец парень, когда Нелу начала свой осмотр по четвертому кругу, вызывая этим крайне нежелательные неудобства, хотя почему я свалился в обморок, не понимаю, вроде хорошо себя чувствовал. «А ты и не сваливался», — Гримджоу снова возник в дверях, «тебя вон он свалил», — указал кошак на скромно притулившегося в углу Зэля. «Между прочим, новая разработка, не вызывающая привыкания и не вредящая хрупкому здоровью человека», — голосом опытного коммивояжера заявил тот, несколько нервно поправляя очки, «никакой современной химии, исключительно натуральные компоненты». «Блин, ну и нафига было это делать?» Куросаки уже давно привык, что ученый время от времени подсовывает ему или зазевавшимся Квинси свои новинки, чаще всего действительно безвредные. «У меня завтра контрольная, готовиться надо, а вечером мастер ждет. Не до экспериментов сейчас. Видишь ли, Ичига», Нелу сразу как-то занервничала, «боюсь, на контрольную ты уже не попадешь». «Айзина вам в», выругался юноша, «Заэль, ты хоть представляешь, как трудно пересдать контрольную у нас в школе?» «Спокойнее, Ичига», раздался из-за спины начавшего бушевать нервного выпускника до боли знакомый ему голос. Медленно развернувшись, он уткнулся взглядом в развивающиеся от несуществующего ветра черные одежды и раздражающие солнцезащитные очки. «Старик, Зангицу, ну как, твои силы возвращаются к тебе, Ичига, поэтому не стоит нервничать, а то вдруг дом сломаешь». На оптимистичной ноте странный Занпакта Куросаки растворился в воздухе, оставив своего хозяина недоумевающе смотреть на то место, где он только что стоял. «Нелу, а чем это он?» «А, ну, я и не знаю, ха-ха», несколько нервно ответила девушка, отступая к двери. Ни Зэля, ни Джаггер-Джака уже не было в лазарете. «Не Еелу?» – угрожающе протянул парень, из-под лобья смотря на зеленоволосую красавицу. Воздух вокруг него угрожающе трещал. Гранц, оставив владыку наедине с Терцией, открыл Гарганту и изо всех сил мчался по лас на чес в поисках Ичимару. Тот, как и всегда в свободное время, сидел в саду и гипнотизировал взглядом созревающую на парочке деревьев хурму. Ичимару, названный с явным неудовольствием, посмотрел на прервавшего приятное занятие Октаву, срочно домой в Гинсей. У Куросаки всплеск сил, барьеры трещат. «Открывай», — отрывисто приказал беглый шинигами, И сразу из сада они оба рванули останавливать рыжего парня. Ичига, тем временем, был в состоянии дикой ярости. Нет, он старался себя сдерживать, но каменный пол под ним уже был хорошо вдавлен и покрыт трещинами, а почти все оборудование разлетелось мелкими осколками. Вернувшаяся сила бурлила и рвала на части, требуя выхода, и когда он уже почти не контролировал себя, то от несуществующей теперь стены в него прилетело несколько связывающих бакуда, о которых он никогда не слышал, и парень упал на пол, больно ударившись о него носом. Почти мгновенно появившийся на губах металлический привкус и острая боль в пострадавшем органе привели его в чувство. «Энда, Куросаки, ну ты даешь», Гин, присев возле спеленутого словно куколка бабочки тела, с удивлением оглядывал учиненную рыжим разруху. «Шиффера удар хватит, когда он увидит все это. Ну как, полегчало?» «Угу», недовольно пробубнил Ичига, стараясь сплюнуть кровь, попавшую в рот. «Может, развяжешь все же, Ичига-кун, а ты не будешь буянить?» «Не буду». «Точно, Ичига-кун, ты не переживай так, тебе вредно. А чего это ты так покраснел?» Сердечко шалит, связанный временной шинигами краснел, бледнел и проклинал про себя Ичимару. «Ну что же ты молчишь, Ичига-кун? Освободи меня!» Скрипя зубами, проскрежетал парень, голосом очень похожим на своего пустого. «Да-да, уже все, Ичига-кун». Зажимая нос, из которого все еще текла кровь, Куросаки резко встал, но, не рассчитав силы, покачнулся и упал на бывшего капитана. Тот, внимательно оглядев бледного юношу, положил руку ему на голову и погрузил в сон. «Гримджоу, отнеси его в спальню», — тихо позвал он Аранкара, стоявшего в коридоре. «Что, тяжело, надорвешься?» — усмехнулся тот, перехватывая посапывающую тушку. Ему сейчас нежелательно присутствие шинигами, а вот с Рюкином с завтрашнего дня он будет проводить много времени. А как же школа? Не выйдет. Там постоянные посты наблюдателей из Готея, а кто их послал и зачем пока неизвестно. А что Яруичи-сан говорит? Незаметно подошла к ним ближе Туадершванг. Она в последнее время только ругается, у ему лазеек в Сирите перекрыли, а светить клановые ей крайне не хочется. Всех вайзардов под таким прессингом держат, что удивительно, как они оттуда вообще не сбежали. Вот как, девушка задумалась, а с каких отрядов наблюдатели над школой Ичига? 11-й и 10-й чередуются, причем хорошо так спрятались, сходу не заметить. Пока Ичимару и Нел разговаривали, Джиггерджак тихонько оттащил вверенную ему ношу по адресу и выпрыгнул в окно. Сексти крайне не терпелось пообщаться с обнаглевшими шинигами. На очередном собрании капитанов было тихо. Несмотря на беспрецедентное количество личного состава, отправленного в Гинсей, найти нужную им персону никто не сумел. И Ямамото Генрюссэ Шигекуни был, естественно, в состоянии крайней ярости. А вот капитаны 10-го и 11-го отрядов, как и вайзарды, напротив, лучились довольством, и даже не пытались скрывать этого от своего прямого начальства. Если бы они умели читать эмоции, то крайне удивились бы, что и некий Кучики Бикуя испытывает схожие с ними чувства, хотя и несколько разбавленные сомнениями. Мало кто, да что там говорить, никто уже не знал, что капитан 6-го отряда, всю свою жизнь следовавший правилам, делал все это неспроста. Эту идею ему долго, очень долго вдалбливал в голову дед, похоронивший за свою долгую жизнь всю свою семью, некогда очень многочисленную. Вообще, Бикуя, став взрослым, сильно удивлялся сложившейся в Сирите ситуации. Раньше во всех благородных кланах всегда было много детей. Если не могла одарить своего супруга ими жена главы клана, то это делали многочисленные любовницы, а отец потом признавал детей своими. Всего пару сотен лет назад клан Кучики мог выставить 7-8 бойцов уровня лейтенанта и выше только из главной ветви семьи, а сейчас изо всех ветвей остались лишь сам глава клана и куча стариков-советников. И точно такая же ситуация была во всех остальных кланах, но, почему-то, этого почти никто не замечал. Когда умерла его супруга, Бикуя действительно горевал, она была его единственной поддержкой и опорой, и, лишившись ее так рано, он едва не сломался. Удержали его данное деду клятва заботиться о клане и данное супруге слово продолжить род Кучики. Хисана уже давно, зная о своем слабом здоровье, познакомила мужа с несколькими подругами, одаренными даром стать шинигами, но не решившимися покинуть родные дома. Девушки были не против, и спустя 6 лет в разных частях Руканга росли юные наследники древнего рода. Его же глава продолжал свою прежнюю линию поведения и довел ее до абсурда, сам этого не заметив. И, несмотря на все свалившиеся на его голову впоследствии беды, как, например, поездка за вайзардами, о которой мужчина вспоминал с содроганием и восхищением ловкостью масконосящих, он был благодарен Куросаки, вырвавшему его из того состояния. И по этой же причине члены его шестого отряда, буквально вылизавшего Токио в поисках исчезнувшего мальчишки, абсолютно не замечали подозрительного дома со странной защитой, из которого временами выходили давно умершие существа. Так что, капитан Кучики, как проходят поиски? Город обыскан до последнего закутка, но нет никаких следов искомого объекта, сухо отчитался он. По полученным данным его часто видели на одной из веток метро, так что, возможно, он поселился где-то в пригороде. Обыскать то направление, вам на помощь пойдут силы восьмого отряда. Капитан Курацучи, что у вас? Почти все датчики, оставленные в Хуэкамунда, выведены из строя, и полной картины по ним получить невозможно, но, судя по всему, там недавно была большая битва, так как зафиксированы всплески огромного количества разных рейцу. У них что, гражданская война, удивился Укитаки. Нет, как показали исследования, рейцу части из сражавшихся были сильно похожи на Квинси. Что, как, откуда они взялись? Тихо, рявкнул главнокомандующий, тяжелым взглядом обведя забеспокоившихся подчиненных, капитан Курацучи, насколько велика вероятность того, что приборы не ошиблись, так как они давно работают со сбоями процентов 8-10, не меньше. А что в Гинсее и Руканге? Никаких их следов нет, но и оборудование везде стоит крайне мало, так что это не показатель. Командующий прикрыл глаза, задумавшись, но уже через пару мгновений снова смотрел на застывших капитанов. Все поиски в Гинсее сворачиваются, остаются лишь обычные патрули и несколько небольших групп в ключевых местах. Всем капитанам привести отряды в полную боевую готовность, все группы кидоотрядов отправить на укрепление барьеров Сиритея. В каком направлении? Спокойно уточнила Унахана, в подчинении которой эти отряды и находились. По всему периметру. Барьер должен выдержать троекратный удар всех капитанов в банка и как минимум 5-6 раз. Капитан четвертого отряда только кивнула. А вот остальные удивленно покачали головами, задание казалось невыполнимым. Всем остальным капитанам, над расположением каждого отряда должен стоять составной барьер, и несколько барьеров над самыми важными постройками, особенно над казармами. Требования, устойчивость перед встроенным ударом капитанов, время существования, минимум 5 минут. Теперь уже все капитаны могли только кивать, гадая, где и как им искать специалистов по кидо для столь огромной работы. Далее. Приказ всем капитанам, ежедневные тренировки в Шикае 1-3, до полного изнеможения, безо всяких исключений, и личные тренировки в банках. Ваша сила должна срочно увеличиться. То же касается лейтенантов и всего личного состава. Генриус Сайдона, неужели вы опасаетесь нападения Квинси? Главнокомандующий посмотрел на своего ученика и кивнул. Раз появились их следы, то я не опасаюсь, я уверен, что они нападут, и я более чем представляю себе их способности. Думаете, у них есть риттеры? В голосе Кьераку было вполне обоснованное сомнение. Еще бы, столько веков от лучников были жалкие останки, и вдруг появляется чуть ли не целая армия. Если они действительно напали на Лас-Начес, то в том, что риттеры вновь появились, я уверен. Все же там оставались арранкеры, а с ними простые квинси не справятся. Но ведь, попытался возразить ему Укитаке, но Ямамото его перебил. Собрание окончено, всем приступить к исполнению приказов. Загруженные приказами шинигами разошлись. Глава 17. Обычно спокойный и тихий Сиритей теперь напоминал разворошенный муравейник. Если шинигами не занимались на полигонах, то помогали в установке многоступенчатых барьеров над расположениями отрядов. 12-й отряд расползся по всей территории, устанавливая чуть ли не на каждом шагу все новое и новое оборудование. Капитан Майюри был единственным, кто не появлялся на полигонах, дни и ночи проводя в лабораториях, ради усиления защиты которых он вытребовал помощь всех капитанов. Впрочем, никто особенно не возражал, так как лаборатории и медкорпус были нужны всем. Капитан Унахана, распределив кидоотряд по участкам защищающего Белый город барьера и раздав им список задач, сама окопалась на территории своего отряда. Запас лекарств у нее имелся, но на случай серьезных проблем имеющегося не хватит даже на треть личного состава, а всех своих подчиненных, способных лечить ранения, она в экстренном порядке начала тренировать, отчего непривычные к нагрузкам шинигами просто взвыли. Остальные капитаны крутились словно лопасти ветряной мельницы в ураганный ветер. На собрании капитанов была решена схема защиты отрядов, и с тех пор каждый день на основные здания накладывались все новые и новые защитные кида, источники для подпитки которых сотнями отгружались из запасников Маюри. Зато уже два дня спустя казармы и административные здания спокойно могли выдержать два, а в некоторых случаях три синхронных удара нескольких капитанов. Это обезопасило рядовой состав от внезапной атаки и массовой гибели. Ежедневные тренировки кардинально изменились. Опасаясь в любой момент способных атаковать Квинси, капитаны отказались от массовых тренировок с мячом, перейдя к групповым занятиям. Разбитые на тройки и четверки шинигами учились слаженно передвигаться, обходить препятствия, маневрировать под вражескими ударами. И, самое главное, учились атаковать группой. Для общей кидоатаки выбирался самый способный, которому остальные члены группы передавали свою рейцу, или один атаковал, а остальные держали над соратниками щиты. Межотрядная практика показала, что шансы на выживание против сильного противника у таких слаженных команд значительно выше. На самых же дальних и укрепленных полигонах по вечерам сражались капитаны. Воздух над Сиритеем дрожал от столкновений мощных рейцу, пригибая более слабых шинигами к земле. О том, что творится за закрытыми экранирующими барьерами, рядовые старались не задумываться. От этих тренировок освобождены были только капитаны 4-го, 12-го и 13-го отрядов, хотя у Нахана все же частенько находило время погонять своих более молодых коллег, особое внимание уделяя Зараки Кинпачи. Джуутян, в комнату капитана 13-го отряда ввалился шатающийся Кьераку. «Я и раньше знал, что Рицу монстр, но не думал, что она меня так легко одолеет. Не вижу ничего странного», — Укитаке оторвался от книги и налил усталому другу чая. «Она была одной из сильнейших среди давно ушедших в нулевой отряд. Что уж говорить о нас, но почему сегодня она была с тобой? Мне казалось, Рицу тренирует Зараки. После вчерашней тренировки с ней Кинпачи будет выздоравливать как минимум неделю», залпом выпив предложенный напиток, уже более живым голосом ответил Шунсуй. «Унахана Рицу может вылечить любую нанесенную ею самой рану, и никакой недели не нужно будет. Значит, хочет проверить уровень остальных капитанов», пожал плечами капитан 8-го отряда, рассматривая первую пиалу саке, которую уже грел в руках. «Завтра она собиралась посетить Кучики». Бедный Джоушира покачал головой. Его синбанзакура отличный занпакта, но против ближнего боя. Старые друзья помолчали. У любого занпакта были свои сильные стороны и свои слабости, и лишь долгие годы опыта и практики позволяли отточить первые и преодолеть последние. Людей, достигавших банкая, на самом деле было куда больше, чем капитанов в Готее. Некоторые были столь несбалансированы, что их владельцы свои успехи скрывали, некоторые погибали, едва достигнув этой ступени и возомнив себя всемогущими. И последних было особенно много. «Как думаешь, Шутян, выстоим против Квинси?» «Понятия не имею, Джу». Кьераку тяжело вздохнул. «Напади они на нас безо всего этого», — он махнул рукой в сторону улицы, — «они бы уничтожили нас с налету. А теперь у нас, по крайней мере, есть шанс». Еще учась в Академии Шинигами, оба друга, в силу своего происхождения, имели доступ к старым докладам и хроникам, в том числе и о древней войне с императором Квинси. И описание его ближнего круга, риттеров, неприятно поразило юных богов смерти. Сильнейшие капитаны с трудом сражались против элиты лучников один на один, а ведь таких бойцов среди Квинси было куда больше, чем капитанов в Готее. И друзья еще очень давно осознали, что встречаться с подобными врагами им очень не хочется. Однако у судьбы оказалось свое мнение. «Джу, а ты не думаешь, что Куросаки действительно мог бы помочь нам, случись что?» «Может быть и мог», — Укитаке устало откинулся на спинку кровати, — «вот только даже со всеми его талантами он смог бы противостоять одному риттеру, ну максимум, если повезет, двум, и то, не из ближнего круга Яхве. А с чего ты взял, что среди Квинси сам Юга-Бах? Он ведь уже давно побежден. Не думаю, что в противном случае они решились бы высунуться из своих нор, слишком сильно их потрепало, чтобы Квинси полезли на нас без весомой силы за спиной. Что-то меня перспективы не радуют. С Яхве нам не справиться однозначно. У нас просто нет такого количества могущественных шинигами, как во время той войны с ним. Еще и Айзен нас ослабил. Да, не вовремя все это. Но деваться нам все равно некуда. Остается беречь Генрюса и Адона и надеяться на лучшие». Задумавшись каждый о своем, Капитаны неспешно потягивали саке, слушая стрекотание засевшего под домом сверчка. На Сиритее спускалась еще одна спокойная ночь, и Чига с трудом осваивался с вернувшимися к нему силами. Риэйцу то вспыхивала подобно политому бензином костру, то ее едва хватало на активацию креста Квинси. Естественно, привыкшего крушить все, что движется и стоит на пути, парня такое положение не устраивало. Он злился, нервничал и своими метаниями лишь усугублял ситуацию. Но еще больше Куросаки раздражал запрет Зангицу на переход в духовную форму и использование сил шинигами. Запрет категоричный, но ничем не обоснованный. Свободного времени предаваться грусти и печали у Рыжика не было, ведь оформленный больничный ничуть не освобождал его от задания и наверстывания пропущенных недель, что радости и добродушия ему также не добавляло. Проблем с учебой ни у него, ни у Рю, на которого тесное общение с родичами оказало сугубо положительное влияние, не было, ведь под рукой у них был опытный практикующий врач, готовый помочь и советом и ответом. Но обращаться к нему не любили оба, так как прежде чем ответить на любой вопрос, Рюкин безжалостно гонял обоих по всей пройденной программе, что сильно способствовало как запоминанию информации, так и ухудшению и без того нерадужного настроения. Спустя неделю после благополучного возвращения Исиды-младшего и внезапного снятия практически всех патрулей шинигами с территории Токио, кузенов отпустили на занятия, и даже помогли донести многочисленные домашние задания за время пропусков. «Ичига, ты домой?» — Урию окликнул кузена, который остекленевшими глазами смотрел перед собой, не замечая, что уроки закончились. «Что? А, свобода?» — Куросаки потянулся, хрустя суставами. «Не, я к мастеру, и так давно не появлялся, не хочу отставать. Только сам Улькиори-сану звони», — предупредил его Исида. «Меня в это не впутывай». «Да-да, позвоню». Шинигами спустился по запасной лестнице и внимательно огляделся. «Наверное, позвоню». «Вы кому-то собрались звонить?» Куросаки сама, от неожиданности Ичига вздрогнул и, дернувшись, ударился о полуоткрытую дверь. Шифер стоял за его спиной, спокойно и внимательно глядя на выбранного им владыку, очень непоседливого и не заботящегося о себе самом владыку. «Чтоб тебя, Улькиора!» — раздраженно воскликнул застигнутый врасплох юноша. «Что ты здесь делаешь? Из-за возможных осложнений вы и ваш кузен всегда должны быть под присмотром, Куросаки-сама, а раз теперь вы вернули свои силы, то мы можем совершенно спокойно сопровождать вас абсолютно везде». Только теперь Ичига понял, почему проходившие недавно по коридору учителя не обратили на постороннего никакого внимания. Простому человеку заметить Аранкара без Гигая весьма проблематично. «Я собрался к мастеру Стефана, и домой не пойду», — угрюмо бросил он, и направился к метро. «Хорошие занятия», — одобрил Шиффер планы владыки. «Еще я бы порекомендовал вам встретиться с вашими подругами, Куросаки сама, они могут беспокоиться». Парень хлопнул себя по лбу и достал телефон. Игнорировать друзей было с его стороны крайне невоспитанным. Амели ответила практически мгновенно.